Кивнув Василию, он потащил девушку в гостиницу. Она не сопротивлялась. Семенов пришел в себя, когда парочка скрылась за дверью. «Ты почему здесь?» В глазах Ларисы светился гнев. «Почему ты не пошел купаться?» «Я иду». «Ты ждал эту?» Она задыхалась. «Тебе приглянулась дочь босса? Это ее ты караулишь у машины?» Лейтенант усмехнулся. «Чего я от тебя не ожидал, так это ревности. Но мне приятно». «А мне наоборот». Лариса гордо распрямила спину и зашагала прочь. Он догнал ее и попытался обнять. «Ну не сердись. Надо было не приглашать меня или ехать одному, если ты знал, что станешь так себя вести». Вырвалось у нее. Молодой офицер оторопел. «Как я себя веду?» «Не обращаешь на меня внимания». Ее голос сорвался. «Сидишь за столом, как истукан, витаешь в своих мыслях». «Я рассказывал, какая у меня работа». Она хмыкнула. «Вот ты ехал бы один и думал бы о работе». Он тоже вспыхнул. «Я вообще не хотел ехать. И у меня были для этого основания. Если я здесь, то только из-за тебя». «Ах, вот оно что! Я же еще и виновата!» Василий взял ее за руку. «Давай не будем ссориться. Смотри, как веселятся наши. Пойдем купаться». Девушка не ответила. Веселая компания уже оккупировала маленький пляж и плескалась в желтоватой воде. Эксперт помахал ему. «Идите к нам, вода прелесть! Теплая до неприличия!» — отозвалась его жена. Лариса скинула легкое платье и, не дожидаясь, пока разденется ее кавалер, бросилась в воду. «Симпатичная у тебя подруга!» Григорий, как всегда, появился незаметно. «А у тебя так просто красавица, да еще и дочь нашего начальника. Где ты с ней познакомился?» Опарин улыбнулся. «Надо знать места». «А меня, похоже, она сразу не взлюбила», — заметил Семенов. Опарин прищелкнул пальцами. «Не обращай внимания. Вика девочка очень избалованная и своенравная. Даже родители не знают, что она выкинет в следующий момент. Вот и сейчас. Разозлилась на меня, потому что устала и хотела спать, а я все тащил ее купаться. В конце концов, она послушалась совета старших и улеглась спать». «Как водичка? Ты еще не купался?» «Нет». Григорий быстро снял майку и шорты и подошел к берегу. «Поплаваем». Василий последовал его примеру и разделся. Они нырнули, проплыли несколько метров и показались на поверхности, отфыркиваясь. Вода действительно была до неприличия теплой. Тело сразу стало липким, словно человек вспотел. Лариса подплыла к Василию и обняла его за плечи. «Видишь, вон там песчаный островок. Давай отправимся в путешествие». «И я с вами», — взъерошенная голова Опарина, как перископ, неожиданно появилась рядом с ними. «На перегонки!» Семенов вдруг ощутил слабость во всем теле, будто его прокрутили сквозь мельничные жернова. «Боюсь, сейчас мне будет не под силу сделать даже такое расстояние». Лара смерила его взглядом, в котором читались недоумение и гнев. «Почему же?» Григорий учуял ситуацию и мгновенно отреагировал. «Позвольте, я составлю вам компанию. Моя дама завалилась спать, ваш кавалер обессилел, так что я полностью в вашем распоряжении». К удивлению лейтенанта, Лариса отнюдь не обрадовалась его предложению. «Ваша дама спит? Вот и ступайте к ней, а мы тут как-нибудь сами разберемся». Девушка смотрела на капитана с такой же ненавистью, которой она лишь секунду назад одарила Василия. «Ларка, ну ты чего?» — примирительно спросил молодой офицер. «Я сейчас выйду из воды и посижу на берегу. А если тебе так хочется поплыть на остров, Гриша готов тебя сопровождать». «Я ни в ком не нуждаюсь!» Она повернулась к ним спиной и поплыла к середине реки, где одиноко маячил песчаный островок, поросший камышом. Василий хотел последовать ее примеру, но не мог шевельнуть ни рукой, ни ногой. а парень же, подмигнув ему, отправился за девушкой. Семенов с завистью наблюдал, как он мощно взмахивает руками. И откуда у него берутся силы? Наверное, он так ловок от того, что ничего никогда не берет в голову. Может, так и надо работать? Василий опустил плечи и побрел по мелководью к берегу. Геннадий стоял по щиколотку в воде и вытирался полотенцем. Долгий летний день подходил к концу, лучи солнца уже не жалили, а приятно ласкали тело. «Скоро второй ужин», — сказал эксперт. «А твоя, похоже, решила сменить кавалера». «Поругались?» Семенов ничего не ответил. Он бросил на песок подстилку и лег на нее. Лариса и Григорий уже доплыли до островка. Поведение девушки удивляло Василия. Лариса со всеми одинаково вежливая. Судя по жестам и выражению ее лица, с опариным разговаривала довольно-таки грубо. Похоже, капитан сначала в чем-то оправдывался, потом встал, отряхнул песок с коленей и бросил ей несколько слов. Сначала она отпрянула, как от удара, затем поднялась, взяла его за руку и, похоже, принялась его горячо о чем-то просить. А парень отделывался короткими репликами. «Интересно, о чем это они спорят? О работе Василия?» «Так вы поругались или нет?» — встрял в его мысли эксперт, о котором Семенов уже успел забыть. Он рассеянно отмахнулся. «Есть немного. Надеюсь, опарин ей это объяснит». «Григорий думает только о себе», — фыркнул Иванов. «Вряд ли он сделал бы хоть что-то просто так, даже если бы ты его попросил. Неужели ты не видишь, что он за человек?» Семенов наморщил лоб. «Ты что-то о нем знаешь?» Геннадий вздохнул, обдав его винными парами. Такое состояние подпития всегда толкает человека к откровенности. «Раньше опарин работал в 5-м отделении», — начал он. «Ребята просто перекрестились, когда Гришка оттуда свалил». «Почему?» «Да потому что тамошнему начальству не нравилась 100-процентная раскрываемость таким вот образом», — продолжил Иванов. «Богомолов оказался для опарина просто находкой. Парень с молоду умел подтасовывать улики. Люди вроде нашего Константина Юрьевича это ценят». «А почему он ушел из 5-го?» — поинтересовался Василий. «Что-то не верится, что такой пройдоха, как опарин, на чем-то попался». «Ну, скажем так, перегнул он палку для своего тогдашнего положения и звания», — пояснил эксперт. «Короче, всплыла одна неприятная история. В одном из санаториев скончался очень пожилой и очень богатый генеральный директор фирмы. Да не просто скончался, а каким-то подозрительным образом. Приехал он из Одессы не лечиться, а отдыхать, и на здоровье не жаловался. В общем, один из тех людей, кто живет до 100 лет. В то время там работала одна симпатичная молодая медсестра, откуда-то из Винницкой области, только-только из училища. Ну, дядя и забыл, сколько ему лет по паспорту. Впрочем, любви все возрасты покорны. Девушка ответила ему взаимностью и обещала любить до гроба». Эксперт хихикнул. «И так оно и получилось. Короче, старик решил, что теперь он может пожить в свое удовольствие. Жена давно умерла, сын руководит их фирмой. Пора, мол, и о себе подумать. Они подали заявление, он написал дарственную на ее имя. После его смерти медсестра становилась владелицей шикарной 4-комнатной квартиры в центре, дачи и машины. А что имеет право? В конце концов, это ведь его недвижимость». Узнав об этом, сын и невестка старика прискакали в санаторий и устроили дедушке крутую разборку. Приехали они вечером, а утром дяденьку обнаружили мертвым. Якобы не пережил бедняга семейного скандала и тихо скончался в теплой постельке. Его бы так же тихо и похоронили, если бы не эта пресловутая недвижимость. Сын подал на медсестру в суд и обвинил ее в убийстве. Дескать, отец скончался не из-за неприятного разговора, а от последнего укола, который, кстати, она же ему и сделала. Дело поручили опарину. Родственники настаивали на проведении экспертизы, но моя коллега-эксперт ничего не нашла. Гриша кричал на всех углах о невиновности медсестрички. Их не раз видели вместе, но он говорил это, мол, все по делу. Молодая невеста-покойничка завладела имуществом. «Может, криминала и не было?» — спросил Семенов. Геннадий пожал плечами. Ребята из отделения в этом сомневались. Сразу после вступления в права наследования медсестра продала шикарную квартиру и купила себе хату поменьше. Она училась в медицинском, ей нужны были деньги. Но и Григорий тоже обзавелся жилплощадью. Если кто-то интересовался, откуда у него вдруг взялась двухкомнатная, он отвечал: «Оставила мать». Однако ребята раскопали сведения о его родителях. Отца его не знала даже мамаша, горькая пьяница. Органы опеки отобрали у нее ребенка в возрасте 5 лет. Вскоре женщина спилась и умерла. Квартирку же она потеряла гораздо раньше. Нет, а парень определенно врал. Девушка поделилась с ним добычей за оказанные им услуги по ее отмазке. «А как же твоя коллега-эксперт?» — возразил Василий. «Она ведь ничего не обнаружила». Иванов подмигнул ему. «Хочешь, и я никогда ничего не буду обнаруживать. Вам стоит только попросить, а то и пригрозить». Печально слышать. «И тем не менее это так. Слушай дальше. Ребята из отдела взъелись на опарина. Начальнику он тоже был не нужен. Сначала ему дали понять, чтобы он ушел сам. Но потом, видя, что это бесполезно, опарин просто их намеки игнорировал, они пошли на хитрость. Богомолову потребовался сотрудник, и Григорию предложили перейти на более высокую должность в наше отделение. Родственные души нашли друг друга. Гриша превратился в опера номер 1. Василий быстро взглянул в сторону островка. Григорий и Лариса уже не выясняли отношения, а мирно беседовали. И это его порадовало. Многие последовали их примеру и поплыли к ним, в том числе и супруга Иванова Татьяна. Значит, какое-то время их с экспертом никто не побеспокоит. По городу ходят слухи, что опарин ищет виновных не там, где надо, осторожно сказал Семенов. Этого не увидит только полный дурак, подтвердил Геннадий. Взять хотя бы те дела, свидетелем которых ты стал лично. Во-первых, ясно как день, убийца той же Кондаковой не найден. Несчастный бомж не убивал ее. А парень даже не разыскивал очевидцев, просто скрутил парня, решившего поживиться на соседнем с Лидией участке, и уговорил его взять все на себя. А в этих вопросах ему нет равного. Эксперт поудобнее устроился на песке. Во-вторых, мальчик тоже не убийца. Пусть тот визит в квартиру Шиманского его первое подобное преступление, однако же он не полный кретин. Но посуди сам. Тарас видит, что Шиманский выпил бутылку шампанского, которое замедлило действие снотворного и могло привести к непредсказуемым результатам. И что? Он сначала убивает Милу, причем вовсе не торопится, а терпеливо идет за ней больше, чем на расстоянии квартала. Потом отправляется грабить адвоката и повсюду оставляет свои отпечатки пальцев. Однако, когда Шиманский зашевелился, Решеткин вдруг надевает перчатки и душит его подушкой. Полный бред, правда? Не спорю, мальчик может быть человек и небольшого ума, но не полный же он кретин. В-третьих, совсем непонятно обстоят дела с киллером. Семенов напрягся. Как же он мог забыть про убийцу мальчика? До сих пор не сделал никаких шагов в этом направлении. Вероятно, здесь и скрывалась та ниточка, потянув за которую можно было бы раскрыть дело. «Так что с киллером?» — с интересом спросил он. Опарин высказал свою точку зрения, и на этом все закончилось, — пояснил эксперт. «Ты ведь слышал ее. Версия тоже довольно-таки бредовая. Ненормальный мужик якобы отстреливает кого ни попадя. Однако этот ненормальный мужик где-то раздобыл не обычный левый пистолет, а снайперскую винтовку с приборами ночного видения. Довольно-таки дорогую вещь, которую не купишь в подворотне. Потом этот ненормальный мужик берет на прокат тачку и платит вперед за неделю 700 гривен. Спрашивается, откуда у безработного такие деньги? Однако это не единственный вопрос. Если парню было все равно, кого прикончить, зачем же он следил за мальчиком? Именно следил. Потому что Решеткин, между прочим, в это время скрывался, и вычислить его было довольно-таки трудно. Следовательно, версия нашего дорогого опарина никуда не годится. Впрочем, надо отдать ему должное, он быстро вычислил этого Владимира Рязанцева. Нашел военное училище, где тот когда-то учился. Однако он опять не искал свидетелей и не разговаривал со знакомыми Рязанцева. А парень, между прочим, местный. Лишь последние несколько месяцев он проживал неизвестно где. Но раз уж опарин решил закрыть дело, значит, он его и закрыл. А почему Богомолов смотрит на это сквозь пальцы? Василий вновь взглянул на островитян. Они уже вошли в воду и собирались плыть к берегу. Татьяна помахала мужу рукой. «Ты видел дочурку полковника?» С иронией поинтересовался коллега. «Внешне она ангел, а в душе монстр. В 15 лет девочка связалась с дурной компанией, спала с кем попала и употребляла не только алкоголь, но и наркотики. Отец с матерью уже отчаялись. Но тут на горизонте возник опарин и сразу углядел выгоду для себя. Впрочем, надо опять же отдать ему должное. Гриша сделал доброе дело, вытащил девицу из лап порока. Теперь капитан пасет ее денно и ношно и собирается на ней жениться. Богомолов, который прошел из-за дочурки все круги ада, готов для него на все. И тебе бесполезно ходить к нему со своими размышлениями и жалобами на опарина. Повторяю, бесполезно. Полковник всегда прикроет его и отмажет от чего угодно. «Потому что сам не чист на руку», — вырвалось у Василия. «Разве на его зарплату купишь квартиру, пусть даже однокомнатную? И джип? Куда смотрит налоговая?» Иванов расхохотался. «Вот тут как раз ни к чему не подкопаешься. Женушка Богомолова содержит бутик модной одежды. Однажды Татьяна зашла к ней и потом мне сказала, цены там запредельные». Сомневаюсь, что у хозяйки море клиентов и хорошие продажи. Через этот магазинчик и идет отмывание взяток. Все чисто, приятель. Веселая компания уже подплывала к берегу. Татьяна Иванова первая вышла из воды и побрызгала на мужа. Почему вы не купаетесь, Буки? Иногда мужчинам нужно друг с другом поговорить, ответил ее супруг. Понятно. «Наверное, скоро ваш полковник позовет нас на ужин». Она присела рядом с ними. Василий хотел подойти к Ларисе, но она еще стояла по пояс в воде и разговаривала с опариным. Константин Юрьевич, появившийся откуда ни возьмись, крикнул зычным голосом. «Нас ждет продолжение банкета!» Все принялись торопливо собираться. Лариса махнула Григорию как старому знакомому и подошла к подстилке, где лежала ее пляжная сумка. «Ты обо мне совсем забыла», — сказал Василий и потянулся к ней. «Что у вас за секреты с Гришей?» Она криво улыбнулась. «Секреты? Да он просто развлекал меня, пока ты валялся на песке со своим Ивановым». «А о чем вы так долго говорили?» Она отвела глаза. «Обо всем. Григорий очень эрудированный человек. «Правда? Ты первая заметила это». Она пожала плечами. «Возможно. Идем в дом». Семенов поднялся, разминая затекшие ноги. «Идем». Они медленно пошли к гостинице. Ноги утопали в желтом песке. И Василий чувствовал приятное тепло, растекавшееся по всему телу. «Ты сердишься, что я не составил тебе компанию?» — спросил он Ларисы, шагавшей рядом с обиженным видом. «Да какая теперь разница?» Семенов обнял ее. «Я очень тебя люблю». «Не повторяйся». От девушки веяло непривычным холодом. Неужели для нее было так важно, чтобы он поплыл на этот остров? Или все дело в ее разговоре с Опариным? «Скажи одно, ты не сердишься больше?» Она подняла на него серые глаза. «А тебе не все равно?» «Нет, и ты это прекрасно знаешь». Они уже подходили к дому, хозяин встретил их у калитки. «Все готово!» В гостиной пахло скошенной травой и полевыми цветами. Стол, как и в обед, ломился от обилия еды. Галина подала им запеченную в сметане картошку с грибами, жареную рыбу и маринованные овощи. «Завтра мужчины встают с петухами», — объявил хозяин. «Те, кто хочет пойти на рыбалку. Так что заводите свои будильники». Василий нашел под столом руку Ларисы. Она была холодной и вялой. «Хочешь, я никуда не поеду? Тогда мы отправимся на пляж и поплывем на остров». Она сморщилась. «Не стоит». «Ну когда же ты перестанешь обижаться?» Он погладил ее пальцы. «Прекращай немедленно. А то я при всех попрошу у тебя прощения». Девушка немного смягчилась. «Ладно, считай, что я тебя простила». За столом вновь воцарилось веселье, однако уже не такое бурное, как в обед. Все же люди подустали, и некоторые мечтали поскорее принять душ и лечь спать. Тем более, что завтра мужчины должны вставать очень рано. «Кто желает немного развлечься, мы сдвинем стол и включим музыку», — сказала Галина. Лейтенанту трудно было представить, что ее предложение кто-то поддержит, но тем не менее нашлись энтузиасты. Сергей Садов вызвался помочь убрать со стола. Его девушка страстно хотела танцевать. Семенов взял Ларису за локоть. «Пойдем спать». Она высвободила руку. «Иди, тебя никто не держит». Он удивленно заморгал. «Но ты же сказала, что больше не сердишься». «Да», — подтвердила девушка. «Я просто не хочу спать. Я посижу с твоими коллегами». Василий собирался уговорить ее или попытаться увести силой, но усталость, накопившаяся за эту тяжелую неделю, помешала ему это сделать. И в конце концов Лариса права. Все приехали сюда отдыхать, и каждый поступал так, как ему нравится. «Долго не сиди, ладно?» «Хорошо». Молодой офицер пошел в свою комнату, но у порога обернулся. А парень словно ждал, когда его коллега отправится спать. Он подскочил к Ларисе, и они закружились в медленном танце. Впервые за многие месяцы Семенов ощутил укол ревности. «Неужели Лариса и Григорий...» «Да не, этого просто не может быть. У Опарина есть невеста, от которой он никогда не откажется. Значит, все дело в Ларисе. Зачем она так себя ведет? Хочет позлить его. И это только за то, что он не поплыл с ней на остров. Но ведь Лариса знает, какая у него работа и как он устает. До сегодняшнего дня Семенов думал, что она понимает его. Сколько раз сама Лариса отказывалась от встреч с ним только потому, что жутко уставала. Василий почувствовал, как все закипает у него внутри. Ему захотелось оттолкнуть Григория, увести с собой Ларису. Но он сдержался и попытался успокоиться. Но потанцует его девушка с капитаном. Разве это криминал? А потом они разойдутся в разные стороны, разойдутся однозначно, как только появится Виктория. Кстати, она что-то слишком долго спит. Может, приняла снотворное? «Веселись, дорогая», — мысленно пожелал он возлюбленной. Прошел в комнату и попробовал заснуть. Сон никак не шел, несмотря на сильную усталость. Семенов услышал, как затихла музыка, и как Лариса, осторожно ступая, вошла в комнату. «Я не сплю», — пробормотал он. Девушка остановилась и обернулась. «А почему?» «Жду тебя». «Зря?» Она проговорила это недовольным тоном. И Василий почувствовал себя виноватым. Возможно, он и правда должен был уделять ей больше внимания. «Извини меня. Наверное, мне следовало вести себя как-то по-другому». «Наверное», — бросила Лариса. «А теперь давай спать». В темноте он слышал, как девушка укладывается в постель. «Ты не придешь ко мне?» — спросил лейтенант. «Кажется, мы не были вместе целую вечность». «Я устала», — твердо ответила она. «А если приду я?» «Не сейчас». «Ладно, спокойной ночи». Она заснула очень быстро и вскоре уже сладко посапывала. Василию удалось ненадолго задремать. Постоянные мысли о Ларисе, о ее поведении и о том, что ни свет, ни заря зазвонит будильник, мешали ему погрузиться в сон. Молодой человек решил немного подышать воздухом. Он встал с кровати, спустился вниз и вышел из дома. Полная луна светила вовсю, сухая трава казалась присыпанной снегом, серебристая гладь реки мерцала, как зеркало. Семенов с удовольствием вдыхал речной воздух и слушал лягушачий концерт. Все же нет лучшего отдыха, чем на природе. Ночная свежесть сделала свое дело, веки его отяжелели. Лейтенант обрадовался, что наконец заснет и не поднимется утром совсем разбитым. По лунной серебристой дорожке он направился к дому. Возле калитки лежал какой-то предмет. Василий машинально поднял его. Это был пузырек из-под снотворного, которым усыпили Шиманского.